Глава 4. Прощай, столица, навсегда. Стараясь идти ровно и не пошатываться, Митя следовал за лакеем к выходу. В душе у него все онемело настолько, что он даже не боялся снова наткнуться на великих князей или на кого из свитских, волею дяди, изгнанных из яхт-клуба. Пст, пст. Свистящий звук заставил его оглянуться. Ротмистр Николаев выглядывал из-за двери робко, точно мальчишка, отправленный в комнату подумать над своим поведением. «Димитрий!» — ротмистр огляделся по сторонам и поманил Митю за собой. Не сдержав любопытства, тот подошел. «А вот его светлость, господин генерал!» — еще раз оглядевшись, свистящим шепотом спросил Николаев. «Он из клуба-то только свитских выгнал? Про меня ведь не говорил?» «Мне кажется, он вас даже не заметил, господин ротмистр», — с усталым безразличием ответил Митя. «Именно так-с», — тут же повеселел ротмистр. «Главное, в ближайшие недели ему на глаза не попасться, а там, верно знаю, его из Государственного совета в отставку попросят». Митя вымученно улыбнулся. Отставка, о которой сам дядя еще только догадывался, была уже доподлинно известна ротмистру. Вот что значит светский человек. «Не иначе, как к армии уедет, тут-то я снова и появлюсь. Мне без яхт-клуба никак нельзя. Я ж не кровный, чтобы на меня милости государевы сами собой сыпались», — доверительно сообщил ротмистр. Отставка, ссылка в отдаленную губернию, возвращение к армии и впрямь сыплются милости. «Тогда, наверное, и свитские смогут вернуться», — вымученно улыбнулся Митя. «Э, нет, кто ж князя Белозерского слушаться осмелится с его-то кровной родней?» «Так сила крови же выдохлась», — не удержавшись, напомнил Митя. «Так это ж смотря чья кровь, этой и выдохшейся хватит», — удрученно хмыкнул Николаев и тут же старательно приободрился. «Давайте прощаться, друг мой Димитриус. Счастливой вам дороги в эту вашу губернию», — снова проявил осведомленность в чужих делах ротмистр. «Не печальтесь, и в провинции люди живут. Хотя как, не представляю. Главное, монженами, мой юный друг, помните, коли желаете быть порядочным человеком, не пейте вин, кроме французских, не покупайте икры, кроме как у Елисеева. В этой вашей глуши ведь есть Елисеев? Ну и не ездите вторым классом, вот уж это вовсе гадость». Отстукивая тростью по булыжникам мостовой, отец в партикулярном платье, спортпледом под мышкой и саквояжем в руке, бодро взбежал по ступеням вокзала. Следом, также нагруженный, печально тащился Митя. Над шпилями вокзала трепетали флаги. Пестрая толпа от мужиков в сермягах до дам и господ в элегантных дорожных нарядах заполонила перрон. Слышался шум, выкрики, бойко наяривал военный оркестр, и тут все перекрыл рокот паровозного гудка. Митя на мгновение замер, засмотревшись на механическое чудо. «Митя, ну где же ты? Поторопись, скоро отправляемся!» Митя оглянулся. Отец уже прошел вперед и теперь махал ему от выкрашенного желтой краской вагона. Желтого! Митя едва не выронил саквояж. От ярости у него перехватило горло. Отец взял билеты второго класса.